27. В среду, ближе к вечеру, Брейди снимает номер в гигантском мотеле 6 рядом с аэропортом, воспользовавшись одной из кредитных карточек Ральфа Джонса. Из вещей у него чемодан и рюкзак. В рюкзаке лежит единственная смена одежды. Все, что ему нужно на оставшиеся несколько десятков часов. В чемодане диванная подушка с надписью «Парковка зада», мочеприемник у Ринеста, фотография в рамке, несколько самодельных детонаторных выключателей. Требуется только один, но запасные не помешают. Изделие 2, гладовские пакеты с металлическими шариками и самодельная взрывчатка, которой хватит, чтобы отправить на небеса и сам мотель, и прилегающую к нему автостоянку. Брейди возвращается к Субару, вытаскивает большой предмет. Не без труда. Тот едва помещается в автомобиле. Относит свой номер и прислоняет к стене. Ложится на кровать. Прикосновение к подушке вызывает странное ощущение обнаженности. Почти сексуальное. Он думает: «Я попал в полосу неудач, но выбрался из нее и по-прежнему на ногах». Закрывает глаза. Вскоре начинает похрапывать.